Дмитрий Чайка. Меня зовут Заратуштра 4. Огни у пирамид. Глава 1. Где становится ясно, как изменилась жизнь. Ниневия. Год 5 от основания империи. Месяц Нисан. Великий царь, царь всех царей, и правитель обитаемого мира от земель филистимлянских и почти до царства Синдху, что на среднем течении великой реки Инд, принимал посла египетского фараона Тахарки, который 4 года назад крайне удачно зарезал своего старшего брата Шабатаку. Фараоны 25 династии были нубийцами, и посол тоже был нубийцем, разительно отличаясь черным цветом кожи от своей свиты, что была укомплектована обычными египтянами. В империи, которую с легкой руки пророка стали называть одним словом, без перечисления многочисленных земель, в нее входящих, нубийцы в основном служили статусными элементами интерьера. А этот еще и разговаривал. Зрелище было крайне непривычным, а потому вызвало живейший интерес персидских князей и сардаров, собравшихся в зале. Вопрос обсуждался серьезный. 3 года назад имперский наварх, он же командующий флотом, отыскал морской путь в Египет и обнаружил занесенный песками великий канал фараонов. Царь царей Ахемен страшно не хотел тратить гигантские деньги на его восстановление, и уже который раз пытался различными уловками возложить эту честь на Египет. Тот успешно сопротивлялся. Египет был абсолютно самодостаточен, и все еще довольно богат, хоть и стал бледной тенью самого себя. Караванного пути через Синай ему хватало с избытком, и этот путь был надежно перекрыт цепочкой крепостей. Никакой канал Тахарки был даром не нужен, и копать он его не собирался. По его приказу жрецы Амона-Ра нашли папирусы, из которых стало известно, что эта стройка обошлась Египту в 2000 талантов золота и 100 тысяч человеческих жизней. Тахарка ужаснулся и ушел на юг, воевать с племенами полудиких эфиопов, потому что воевать было уже практически ни с кем. На севере было море, на западе – Ливийская пустыня, а на востоке – могучая империя, которая объединила в себе жутких ассирийцев и не менее страшных персов. Туда же органично влились торгаши из Вавилона и финикийские мореплаватели. И эта смесь народов, скрепленная единой системой законов, мер, весов и денежных расчетов, начала плавиться, имея далекой целью превратиться в единый этнос. Ахемен, по совету пророка, приказал всем оседлым персам взять в жены девушек из Вавилонии и Шумера, а ассирийские воины взяли в жены дам из Аншана и Сус. Приказ вызвал было волну возмущения у родителей невест, но налоговое послабление на следующий год успокоило любящие отцовские сердца, и девчонки поехали в неведомую даль, навстречу судьбе. Знать переженилась вообще вся, благо жен можно было иметь много. Учитывая, что дети от этих браков уже были 3-4 лет от роду, то малышам приходилось понимать и ассиро-вавилонский диалект, он же аккадский, персидский, иламский и арамейский языки. Ведь папа-ассириец мог жить с мамой-персиянкой в гарнизоне какого-нибудь Алеппо и служить под командой Эламита из Айпура. Рождался какой-то суржик. Перемешанная кровь разных народов давала на редкость хороший результат, детишки получались крепкие и красивые. Программа, которую разработали пророк и первосвященник Нибиру Унташ, предусматривала полное перемешивание населения и исчезновение местных языков. А для этого нужна была поголовная грамотность и почти 100 лет целенаправленной работы. Иначе ничего не выйдет. Ведь до сих пор иранские луры, прямые потомки эламитов, говорят на крайне своеобразном диалекте. И это через 3000 лет. Единая страна должна была общаться без переводчиков. А пока все государственное делопроизводство приходилось вести аж на 4 основных языках, и это было безумно сложно и дорого. Впрочем, появившаяся бумага постепенно делала ненужный клинопись, и свет в конце туннеля уже был виден. Единая денежная система и тотальное ограбление храмов вызвали взрыв торговли и потребления. Караваны ходили во все стороны, не встречая преград, а редкие разбойники из арабских и арамейских племен регулярно вырезались карательными отрядами кавалерии. Империя ударными темпами развивала сеть дорог и мостов, соединяя север и юг, запад и восток торговыми путями. Каждые 5 фарсангов стоял караван-сарай, где был колодец с хорошей водой. Право держать таковые давали отставным десятникам и сотникам, а потому порядок на государевых дорогах был железный. Да и побуянить у такого хозяина не получалось. Глянет какой забияка в глаза душегуба на покое, и увидит в них вечность. Потому что не все выживали, держа копейный строй 20 лет подряд, а из тех, что выживали, можно было гвозди делать, которыми таких забияк к крестам приколачивали, и становился тот забияка тихим и вежливым. потому что держатель постоялого двора был обязан на своей территории порядок поддерживать всеми доступными средствами, а проткнуть распоясавшегося хулигана копьецом для отставника было куда как доступным средством убеждения, и вполне привычным, да и не было ему за это ничего, если честно, надзирающие за порядком таким отставникам на слово верили, ведь те именем светлого бога присягу давали. Немыслимые доселе расстояния заставили задуматься пророка, который выдал очередную многозначительную фразу, и ученые-чудаки из Дурунташа создали ему аналог азбуки Морзе, которая тут стала азбукой Гиби. Надо ли говорить, что и этот мудрец свою личную статую получил? Линия башен, оснащенных системой бронзовых зеркал, протянулась от Кермана до Аждада, поражая население скоростью передачи новостей. Тут, откровенно говоря, вообще раньше не знали, что такое новости, а теперь сын, служивший в неведомой дали, раз в год мог родителям бесплатно короткую весть послать. Купцы вцепились в новинку зубами и, дорогостоящее поначалу предприятие, постепенно стало даже приносить прибыль. Огоньки на башнях моргали день и ночь, превращая информацию в кровь гигантского организма, каковым становилась империя. Ахемину безумно понравилась Ниневия, и он переехал туда, любуясь с высоты царского дворца на прекрасный город, нетронутый войной. Ниневия была в центре его земель, контролируя и беспокойный Вавилон, и вечно недовольную Финикию. Впрочем, торгашеские нации очень быстро смирились и поняли все выгоды единого пространства. Дело дошло до того, что царь Тира и Лулай, что, по старой привычке, захотел отложиться после смерти Сенахериба, был просто отравлен своими же подданными, которые не желали терять гигантский рынок сбыта. Им, подданным, люди с невыразительными лицами как бы между прочим намекнули, что Тир какое-то время может пожить на своем острове, радуясь независимости, но товары с материка он не получит, и торговать с ним никому не позволит. Ближайшее место, где им продадут зерно, будет находиться в Египте. И торговый люд очень быстро разочаровался в своем правителе, чего тот пережить так и не смог, удивив окружающих внезапно посиневшим лицом. В стране были введены денежные векселя, скрепленные отпечатком пальцев и личной печатью, база которых хранилась у царских писцов. Ушлые аферисты, что пытались их украсть и обналичить, быстро получали палицей по голове, не разгадав секрета могущественного колдовства. Теперь значительная часть капиталов передвигалась по стране в виде пергаментных свитков, которые перевозила государственная почта. Грабители пришли в уныние. Минимальной суммой векселя было 10 дариков, меньшие деньги по-прежнему возились в виде монет. Вводить купюры Макс не рисковал, помня, как разорилась дотла Франция в 18 веке из-за гениального шотландского проходимца Джона Лоу. Страна так и не смогла оправиться от той катастрофы, и Людовик XVI закономерно взошел на эшафот. Макс на эшафот не хотел, и исторический процесс скорее осторожно направлял, чем торопил. Но в Вавилоне уже формировалось подобие первой биржи, что определяло цены на зерно, и Макс с любопытством наблюдал, что из этого получится. Молодые и резвые купеческие сыновья, освоившие в элитных школах тайну сложного процента, начали как-то раскачивать рынок, пытаясь за один день построить себе маленький дворец. Их вызвал к себе сам сиятельный Хутран, который пока жил в Вавилоне, и уведомил, что яма за стеной еще не заполнена, и что не стоит искушать судьбу. Молодые еще, жить бы и жить, купцы вняли. Пока вняли, религиозная жизнь в империи кипела ключом, молились кому угодно и как угодно, веротерпимость была полная, да и не могло быть иначе, древние традиции уходят столетиями. Христианство в русской деревне окончательно укоренилось лет через 500 после крещения Руси, а отголоски язычества в виде всяких масленниц и Иван Купал живы и по сей день, и это пророк понимал тоже, стимулируя налоговыми льготами поклонение единому Богу в храмах священного огня, а не где-нибудь еще. Чтобы народ не баловал, по примеру православных иерархов, на новообращенных нацепили медальоны, которые язык не поворачивался называть крестиками. И если такого гражданина ловили в каком-нибудь храме Иштар, то это была форменная катастрофа. Все налоги нужно было вернуть с пеней, и, вдобавок, выплатить крупный штраф, из которого доносчик получал половину. Денег было жалко, и паства потихоньку перетекала к огнепоклонникам, которые как бы тем же богам и молились, но гораздо дешевле. А если нет разницы, и храмы Баала постепенно начали пустеть. Со службой богини было тоже пока непросто. Незаметно появилось мнение, что муж женщины, у которого жена спит с другим, Рогоносец, богиня она там служила или не богиня? В харчевнях и кабаках сидели мутные личности, которые со смаком обсуждали интимные подробности соития с уважаемыми и благочестивыми дамами. И мужики, видя ухмылки знакомых с медальонами на шее, начинали испытывать дискомфорт, который закономерно переходил в семейные скандалы. Поток женщин в храмы Иштар тоже понемногу начал пересыхать. Но до полной победы единобожия было еще очень и очень далеко. Безработные жрецы, впрочем, массово становились учителями, сами проходя короткие курсы по новым учебникам грамматики и арифметики. Армия тоже претерпела кое-какие изменения. Царский отряд превратился в личную гвардию великого царя, с легкой руки, опять же, пророка, получив название «бессмертные». Ни у кого даже вопросов не возникло. Строй парней, не дрогнувших под огнеметами и баллистами, лично обошел сам Ахемин и толкнул прочувствованную речь, купив их с потрохами. Денег, впрочем, тоже отсыпал. Резко усилившаяся армия получила отдых. Видя определенное недовольство тех, кто не навоевался, не дозаработал, Ахемин мудро сформировал два небольших экспедиционных корпуса под командованием Камбиса и Хумбанундаша и сплавил их на северо-восток и юго-восток соответственно. В результате войска сделали огромный круг и вернулись через земли Персиды, увеличив империю на несколько сатрапий. Сопротивляться военной силе нового царства на территории Арии, Гидрозии, Дрангиана и Сагатрии было просто некому. Мелкие княжества и царства даже выставить никого не могли против профессионального войска, и местное ополчение с корявыми копьями взирало с ужасом на закованных в бронзу кавалеристов и огнеметы, делавшие профилактические залпы. Впрочем, герои находились, но тем печальней была их судьба. Конец был примерно одинаков. Удар кавалерии и рубка отступающей пехоты. Как вариант, обстрел крепости из требушета, подведение осадных башен и таранов, грабеж и резня. В новые сатрапии поехала администрация, жрецы, казначей, писцы и надзирающие за порядком. Вся переписка на новых территориях изначально велась на персидском языке арамейскими буквами, благо у новых граждан империи своих букв не имелось вовсе. В планах было покорение плодороднейших Бактрии и Согдианы, лежавшей между Амударьей и Сырдарьей, и на этом движение на северо-восток прекращалось. Лезть в скифские степи у Ахемина интереса не было, переварить бы то, что захапали. На севере были намертво заперты Каспийские ворота, где на свое законное место встал город Дербент. Он надежно закрыл путь в империю для массагетов, кочующих в степях Прикаспия. Впрочем, стройка еще продолжалась, уж больно затратным был тот проект. Урарту, воевавшая за Ассирию, была включена в империю сразу, не успев даже опомниться. Царя Аргиште II, который находился в ассирийском лагере, просто приволокли к ложу раненого Ахемина и привели к присяге. Кто же позволит существовать хищному государству, расположенному в 20 фарсангах от столицы? На западе были образованы сатрапии Сирия и Финикия, прижавшиеся границами к Египту, Иудее и царству Табалу в Малой Азии. Фригия и Лидия, омываемые Эгейским морем, с ужасом взирали на грозовую тучу, растущую на востоке, и понимали, что их поглощение уже становится просто вопросом времени. Великий царь воевать в данный момент не хотел, потому что проблем с присоединенными территориями было более, чем достаточно. Как обычно, не хватало писцов, учителей и просто свободного времени. Благодаря этим моргающим башням, которые пророк назвал странным словом «телеграф», поток информации принял просто чудовищные масштабы, а секретариат повелителя был утроен. У его руководителя, от занудства которого сводило зубы у всех окружающих, появилось три заместителя, не уступающих своему шефу. К счастью прирожденных бюрократов, бумагу выдавали без ограничений, и донесения сатрапов тщательно фиксировались и подшивались в папки, а потом сравнивались с донесениями надзирающих за порядком на предмет расхождений. Государю на стол попадало только самое важное, и даже этого было столько, что он забыл, когда был на охоте. С усиливающимся ужасом на эту ситуацию смотрел и Египет, особенно его настоящие повелители, жрецы. Уж они-то, будучи людьми чрезвычайно умными, прекрасно понимали, что простое, как топор, единобожие вкупе с налоговыми льготами уничтожит их власть в считанные десятилетия. А уж канал фараонов, который откроет Египет для внешнего мира, только ускорит их конец, потому что страна была сознательно законсервирована на целые тысячелетия. Любое внешнее влияние поменяло бы все и сразу, и это не устраивало элиту древнейшего царства. Они уже оценили успехи империи, получив в подарок новые научные работы, переплетенные в тесненную кожу, и впечатлились. Приглашение на ученый диспут жрецы вежливо отклонили. Античный Египет имел население около 5 миллионов человек, половина из которых жила в плодороднейшей дельте. По крайней мере, таковы были данные римской переписи. Но, помимо плодородия, дельта отличалась крайне запутанной системой рукавов Нила, наличием обширнейших зарослей и болот, и была своеобразной природной крепостью, воевать в которой можно было бесконечно. А потому, посол божественного фараона Тахарки стоял насмерть, и на строительство канала не соглашался ни в какую. «Великий царь царей, мой повелитель не расположен делать такую дорогостоящую работу. Глупая женщина, что обманом занимала место настоящего царя, просто тешила свое самолюбие. Никакой пользы для страны от этого канала не было, а потому великие цари Египта забросили его и не восстанавливали более», — с достоинством говорил посол. Вместо царя беседу вел Хазарапад Хидалу. Для повелителя немыслимо было говорить лично. «Мы предлагаем великому фараону Тахарке оценить ожидаемые выгоды», — соловьем разливался Хидалу. «К вам пойдут корабли из Синда и Шумера, ведь морской путь проще и дешевле, чем везти товары караванами. Вы же, в свою очередь, тоже можете свои товары везти к нам, и казна обогатится пошлинами. Хвала богам, Египет достаточно богат, а великий царь. Но почему вы перестали закупать наш папирус? Сотни семей потеряли источник существования, и они бедствуют. Папирус нам более не нужен», — отрезал Хидалу. «У нас есть другой материал для письма. Ты получишь его образец. Давай все-таки вернемся к каналу. Сотни купцов из финикийских и шумерских городов придут к вам торговать. Поплывут купцы из Синда и более дальних земель, и затраты на его строительство казна вернет примерно за 10 лет. Согласитесь, выгоды огромны. И еще, в случае неурожая в Египте через этот канал поплывут корабли с зерном из Вавилонии, и ваш народ не будет умирать от голода», — выложил козырь Хидалу. «Ведь все ваше царство зависит от того, насколько большим или малым будет разлив Нила. Великие боги берегут людей Египта», — высокомерно сказал посол, раздувая широкие ноздри. «Тысячи лет стоит страна, и простоит еще тысячи. Ну что же, мы закончим на сегодня», — устало сказал Хидалу. «Мы встретимся завтра наедине». Великий царь услышал то, что ему было необходимо. Посол удалился, оставив дары, а Ахемин задумчиво сказал: «Что думаешь, брат, тяжело будет? Расстояния огромные, народу много, жрецы могущественные. Увязнем мы там надолго, а купцы уже приступом скоро дворец возьмут. Канал этот проклятый хотят. Может, зря ты его отыскал? Не зря, нужен он. А Египет все равно придется забирать», — упрямо сказал пророк. «Не сейчас, так позже. Тахарка на глазах крепнет. Мы не можем такую опасность у своих границ иметь. Да и богатая земля, сам знаешь, в Нубии золото добывают, а оно нам ой как нужно. Да, прав ты, ни к чему нам такие соседи. Да еще и упрямые, как ослы. Начнем понемногу поход готовить. Хорошо. Посылай своих людей в Египет, чтобы через полгода все, как на ладони, было». «Слушаюсь, повелитель», — склонился в поклоне умножающий доходы империи. А посол богоподобного фараона Тахарки сидел в это время в своих покоях и листал книгу сказок, подаренную ему Хазарапатом. Читать нубиец не умел, но картинки рассматривал жадно. И понял тогда посол, почему проклятые персы папирус перестали закупать. Потому что не нужен он им более. На папирусе такую красоту сделать никак не получится. Глава 2, где пророк чуть не вернулся назад. 5 лет назад, недалеко от Ниневии, империя. 1 год от основания. Год 691 до эр.х., которая уже никогда не наступит. Месяц Нисан. После оглушительной ничьей, которая закончилась смертью великого царя Синахириба, задушенного Ахемином, последнего утащили в шатер. Там его уже ждала врачебная бригада, приготовившая инструменты нити из прокипяченного шелка. Ранение было серьезным, но не проникало в брюшную полость. Кровотечение остановили, мышцы и кожу зашили послойно, а царю запретили вставать. Тот попробовал было возмутиться, но главный лекарь уверил его, что лучше пусть его постигнет немилость царя, чем придется разбираться с великим пророком, за которым уже послали, лежать неделю. Иначе он, главный лекарь, прикажет великого царя к ложу привязать. Камбис стоял рядом и согласно мотал головой. Царь смирился. Опытный воин и сам понимал, что, если рана разойдется, он может запросто истечь кровью или подцепить нагноение, а тут уже прогнозы были бы куда хуже. В лагере справлялись и без него, в шатер постоянно бегали военачальники и докладывали обстановку. А через три дня уже был первый военный совет, на котором полноправно присутствовали рабсаки царя Ассирии и его сыновья, Арда Мулиссу и Арад Белыте. Сказал Ахемин, не вставая с ложа, ваш отец был великим воином и правителем, у нас с вами состоится отдельный разговор, но я жду Заратуштру из Вавилона, за ним уже послали, не считайте, что мои слова были сказаны впустую, нужно подождать. Спасибо, повелитель, сказал Арда Мулиссу, мы не держим зла, от нашего великого отца в какой-то момент отвернулись боги, но он погиб, как лучший из воинов, мы просим похоронить его с царскими почестями. Он их заслужил. «Да будет так», — сказал Ахемин. «Ваш отец будет похоронен так, как и положено великому царю. Ваши достойнейшие матери тоже будут окружены почестями, как и подобает царицам». Сыновья Синахериба молча поклонились. «За вашим братом Ассархадданом уже послали?» — поинтересовался царь. «Да, повелитель», — ответил Арад Белыте. «Сразу же». «Хорошо, Хумбан, докладывай». Повелитель, в обеих армиях погибло около 10 тысяч человек, еще столько же ранено, многие не выживут. Расход стрел и дротиков огромный, погибло и искалечено около 1000 коней. Сколько посечено доспехов, шлемов и щитов, я даже и сказать не берусь. Много, государь, очень много. Мастерским в Сузах не один год работать надо, чтобы тот запас восстановить. У нас теперь ассирийские мастерские есть, усмехнулся царь, и у нас теперь есть железо. «Царь Урарту где? Он ожидает, повелитель», — сказал Хазарапат. «Зови». В шатер вошел Аргишти II. Он с пугливым любопытством оглядел шатер, где за одним столом сидели ассирийские и персидские военачальники, уже перемешавшись между собой. Они вчера все вместе знатно надрались, и уже были почти друзьями. Почти для настоящей дружбы нужно было не пить, а воевать вместе, и это все понимали. Тем не менее, и Туртан, и Великий Глашатый оказались нормальными мужиками, без закидонов, которые, как и все тут, воевали лет с 15 и бойцами были отменными. И сейчас элита империи благоухала могучим выхлопом, приводя в смятение самого царя, которому лекари пить пока не разрешали. Оставалось просто завидовать, что он сейчас и делал. Урарту давно пережила свои лучшие годы. И в нашей реальности ей оставалось существовать от силы пару десятков лет. Горная страна, зажатая между Ассирией и киммерийцами, была обречена. Всего 16 лет назад жуткие всадники с длинными мечами и дальнобойными луками наголову разгромили войско Урарту, превратив цветущую землю в пепелище. А десятилетиями до этого отважные горцы резались с Саргоном II, а до него – с царем Тиглатпаласаром. Царь Аргишти был весьма неглуп. Потому и сумел спасти свой народ от истребления, и даже смог воспользоваться плодами наступившего затишья. Ничего хорошего от этой беседы он не ждал, и был готов умереть. Он не видел ни одной причины, по которой победителю нужно было сохранять ему жизнь. Царь гордо поднял голову и смело посмотрел в глаза новому повелителю вселенной. Царь, он сделал короткий поклон, который скорее означал уважение, чем подчинение. «Послушай, царь Аргишти», — заявил раненый громила, — лежащий на широком ложе. «У меня для тебя есть два предложения. Выбор за тобой. Первое, ты можешь вернуться в свое царство и править там дальше. Мне пока будет не до тебя, если честно, чего я в твоих горах не видел. Но тогда у тебя возникнет одна проблема. Князю киммерийцев Тюшке могут приглянуться твои земли, и я не стану ему мешать, он же мой родственник». Царь Урарту медленно бледнел. Киммерийцы вызывали у него животный ужас. «Второе», — продолжил Ахемин. Ты приносишь клятву земли и воды и становишься полноправным персидским князем. Наши дети, или внуки, кто там у тебя, поженятся, и войдут в царскую семью. Но твоя страна становится сатрапией персидского царства. Могу я остаться государем в своей земле и служить тебе, великий царь? Спросил Аргишти. Я принесу клятву верности, и мои сыновья тоже. Не можешь, отрезал Ахемин. У меня для тебя всего два предложения. Выбирай. Я выбираю второе. Паник Аргишти. «Вот и славно», — ответил царь. «Дождемся Заратуштру, он точно знает, кто из моих дочерей еще не просватан. Я, честно говоря, уже и по именам их не помню. И да, подать с твоей земли будет платиться железом и конями. Все, что свыше, будем покупать за серебро и золото». Аргишти молча поклонился. Надо было очень быстро попасть домой, пока он еще царь, и пока коней и железо он может скупить задешево, продав потом за золото простодушному персу. Один год от основания, день летнего солнцестояния, Ниневия. Великий царь, пророк и первосвященник стояли на гигантской платформе, господствовавшей над столицей. 500 на 500 шагов были ее размеры в ширину, а высота – около 30 метров. Длина стен Ниневии превышала 12 километров, в них было 15 ворот, которыми заканчивались идеально прямые улицы, что шли как лучи от центра. Вода подавалась по гигантскому водопроводу длиной в 50 километров, проложенному в скальных туннелях и на акведуках. Город был истинным чудом света, куда красивее Вавилона, который достиг пика великолепия гораздо позже, почти через 100 лет. На гигантской искусственной горе, помимо царского дворца и храма Ашура, был разбит парк, выкопаны пруды и стояли павильоны в тени деревьев, дающих благословенную тень. Именно туда и направлялись сейчас трое величайших людей в империи. «Брат, ты видишь это?» – дрогнувшим голосом спросил пророк. «Ты это о чем?» – удивился царь. «Там, впереди, туман видишь?» – снова спросил Макс. «Великий, тут не бывает туманов», – почтительно вмешался первосвященник. «Тут слишком сухо для этого. Вы не понимаете», – обреченно сказал Макс. «Там впереди туман. Я ведь так и попал сюда. Помнишь, брат, как ты нашел меня посреди пустыни?» «Ну еще бы», — хмыкнул Ахемин. «Помню, дурак дураком был, да еще и сык. Я не об этом», — оборвал его Макс. «Впереди туман, а значит, я должен вернуться. Тебя зовет Бог?» — встревожился Ахемин. «Не знаю, кто меня зовет, но взглянуть надо. Веревка нужна», — сказал пророк. «Может не ходить туда?» — поинтересовался первосвященник. «Да я и в прошлый раз мог не ходить», — грустно сказал Макс. «Думаю, это судьба». Нибиру Унташ смотрел во все глаза. Он знал, что великий пророк прорвал спираль времени, чтобы попасть сюда и принести волю богов, но относился к этому, как к какой-то сказке. Ну то ли было, то ли не было, а впереди колыхалась марева тумана, что был виден только Максу. Молочно-белая тьма клубилась в саду, выпуская липкие щупальца. Слуга принес веревку и Макс обвязал себя ей вокруг пояса. «Ну с Богом!» — сказал он. «Брат, если закричу, тащите меня назад изо всех сил!» Пророк осторожно пошел вперед, постепенно теряя ориентир. Веревка в руках Ахемина натянулась, а потом резко упала на землю. Макс исчез. Ахемин потянул ее на себя и вскоре удивленно любовался на конец, который был словно обрезан немыслимо острым ножом. «Бог забрал его!» — изумленно сказал Ахемин. Стоявший рядом Нибиру Унташ был озадачен не меньше. Вот шел себе человек, а потом взял и исчез ни с того, ни с сего. Вдобавок ко всему, первосвященник был агностиком и религиозным человеком в полном понимании этого слова, никогда себя не считал. Но узрев истинное чудо, начал сомневаться в своих воззрениях. Может, и вправду, Бог существует? Вдруг колыхнулся горячий воздух, и откуда-то вывалился пророк, который смотрел на всех дурными глазами. «Зар, ты вернулся!» – заорал Ахемин и кинулся обниматься. «Сколько времени прошло? Год какой?» – спросил Макс. «Да нисколько не прошло. Ты шел, шел и пропал!» – орал восторженный царь. «А теперь появился из ниоткуда, великий!» – обратился к пророку Нибиру Унташ. «Где вы были? Когда вы успели переодеться в эти странные одежды? И почему у вас седые виски? Я потом как-нибудь расскажу. Может быть, если решу, что вам надо это знать», задумчиво ответил пророк. «Но сейчас скажу только одно. Ох и дел мы с вами наворотили». Слуга, который принес веревку, стоял за спиной царя и по цвету напоминал полотно. Он судорожно пытался понять, убьют его за то, что он сейчас увидел, или не убьют. Нибиру Унташ повернулся к слуге, как будто прочитав его мысли, и произнес, чтобы никому ни слова, понял, тот судорожно закивал, всем своим видом являясь воплощением ужаса. «Чего стал, иди», — махнул рукой первосвященник. Тот припустил со скоростью молодой антилопы и исчез в колоннах дворца. «Он же всем разболтает», — укоризненно сказал пророк. «Именно на это я и рассчитываю», — великий усмехнулся жрец. «За нами из кустов еще пара евнухов подглядывает. Пусть болтают, это нам на пользу». «А, ну да», — Макс задумался. «После того, что я узнал, действительно, не помешает». «А что вы узнали, великий?» – спросил с недаемой любопытством Нибиру Унташ. «Не могу рассказать, иначе это изменит ход событий. Да и, не поверите, все равно, на следующий день, Ниневия, сыночек, мой любимый, высокомерная стерва, великая царица Накиары Дала, размазывая макияж по стареющему, но все еще красивому породистому лицу. Она смотрела на своего ненаглядного мальчика и не узнавала. На нее смотрел широкоплечий молодой мужчина с короткой бородкой и суровым взглядом пожившего человека. «Как ты возмужал? Я сейчас велю накрыть стол. Подадут твои любимые сладости. Ах да, осеклась она, ты же у меня совсем взрослый теперь, тогда мясо. Мама, как ты? Просто спросила Сархадан. Да все неплохо, сыночек. Когда погиб твой отец, мы такого страху натерпелись. Я уж думала яд принимать, чтобы позор не пережить. Да нас тут и пальцем никто не тронул. Живем, словно и не случилось ничего. Один раз новый царь заглянул, посмотрел тут все и ушел. Честно говоря, он больше крылатых быков разглядывал и барельефы на стенах, чем нас. Некоторые обиделись даже, надеялись к нему в койку прыгнуть. Курицы, она хрипло засмеялась. Ей, по причине возраста, прыгнуть в койку царю не светило. «С вами обращаются с подобающим уважением?» — спросила Сархадан с легким оттенком удивления. «Да, сын, я не могу сейчас приказывать писцам и военачальникам, мое слово ничего не весит теперь, но в остальном все, как было, только скучно очень. Я целый день с этими дурами заперта в четырех стенах, недавно поймала себя на том, что перемываю кости матери Ардаму Лиссу, представляешь, чтобы твоя мать опустилась до сплетен», — печально сказала она. «Мама, все могло быть намного, намного хуже. Это же война, мама. Я очень удивлен, если честно. Либо этот перс немыслимый добряк, либо просто глуп. Но то, что он делает, говорит о том, что он вовсе не дурак, и людьми себя окружает очень толковыми и полезными. Он, воистину, великий правитель. То, как он управляет страной, совсем не похоже на то, чему учил меня отец. И ведь в том бою боги выбрали его. Значит, он прав. Он просто сильнее и лучше дерется», — фыркнула Накия. «Причем тут боги? Мама, не гневи Ашура. Он высказал свою волю, мягко поправил ее сын, и мы должны покориться ей. Ты, наследник царей, покоришься вчерашнему пастуху», — изумилась Накия. «Что же ты предлагаешь?» — удивился Ассархаддан. «Ждать», — фанатично прошептала Накия. «И тебе боги пошлют знак. Вельмоши воинов царя не стали убивать. Они поддержат тебя. Мама, вы говорите опасные вещи, ведь царь Ахемин пощадил вас. Он еще пожалеет об этом», — зло засмеялась Накия. «Ты думаешь, я до конца жизни буду играть в ур с этими коровами? Да я лучше вены себе вскрою». Молоденькая служанка, что тайком хотела поглазеть на подросшего наследника и, чего греха таить, как-нибудь при случае задеть его налитой грудью, стояла за колонной ни жива, ни мертва. Она понимала, что лучше бы ей этого не слышать, но она уже услышала. Если узнают, что слышала и молчала, казнят за измену. А умирать молоденькой девчонке не хотелось совершенно, и она побежала в покой к главному евнуху, который выслушал ее, не мигая, и посеменил к Хазарапату Хидалу, которому теперь подчинялся. Утаить такие вести означало смерть даже для него, а он не собирался рисковать жизнью из-за этой ненавистной высокомерной бабы. Хазарапат, выслушав евнуха, схватился за голову и побежал в покой царя. Ведь Ассархаддан прибыл по его вызову, и встреча должна была случиться через час. «Какой достойный юноша!» — восхитился Ахемин. «Казнить бы его, великий царь!» — задумчиво сказал Нибиру Унташ. «Да ты с ума сошел! За что? За то, что у него мать дура!» — возмутился царь. «За то, что мы не казнили вельмож, а царский отряд теперь охраняет вас, повелитель», — поддержал первосвященника Хидалу. «Ты тоже спятил?» — заорал царь. «Да что вы несете? Вам же пересказали разговор. Он же достойнейший из воинов. Брат, чего молчишь?» Пророк с грустной улыбкой смотрел на алебастровые барельефы, на которых царь Синахериб торжественно ехал на колеснице, и произнес: «Точно убить его не позволишь?» «Да ни за что!» — воскликнул царь. «У меня войско взбунтуется. Западные сатрапии на него молиться готовы. Тогда отошлем его так далеко, чтобы о нем забыли тут все. Здесь ему оставаться нельзя. Великий, вы что-то знаете?» — осторожно спросил Нибирунташ. Пророк не ответил, с той же улыбкой рассматривая барельефы. «Пусть его ведут сюда. Брат, прошу тебя, поговори с ним, но дай мне закончить разговор», — попросил пророк. Ассархаддан вошел, коротко поклонившись. Ахемин завел разговор, который шел как бы ни о чем, начиная от погоды и заканчивая героической обороной Эждада. Парень был хорош собой, умен и обаятелен, и это даже немного растопило лед, что чувствовался в начале разговора. «Может, и не стоит его казнить», — мелькнула мыслишка у первосвященника, как тут в разговор вступил сам пророк. «Послушай, Ассархаддан, ты достойнейший из юношей, и каждый из нас был бы счастлив иметь такого сына и зятя. Но», — продолжил Ассархаддан, глядя из-под лобья, — «ведь есть но, великий. Я правильно понял, «Правильно», — согласился пророк, — «ты слишком опасен для всех нас». «Опасен? Чем? Я принимаю волю богов и стану верным слугой царя». Ас-Сархаддан был изумлен и обижен. «Тем более, после тех почестей, что вы оказали моему великому отцу, есть нити событий, которые приведут к большой беде. Я не стану лукавить перед тобой, была бы моя воля, ты был бы уже мертв. Но ты, действительно, достойнейший из воинов и истинный сын своего великого отца. Поэтому я предлагаю сделку». «Сделку? Я не торговец». Глаза Ас-Сархаддана метали молнии. «Пусть будет договоренность», — покладисто сказал пророк. «Договор между царственными особами, скрепленный клятвой. Чего вы хотите, великий? Я наслышан о вас и о ваших сделках. Насколько я знаю, их условия пока еще никто не нарушил. Потому что невыгодно никому, вот и не нарушают», — пожал плечами пророк. «Итак, вот мои условия. Ты должен покинуть империю и до конца жизни не приближаться к ее границам ближе, чем на полгода пути. А что взамен?» — грустно усмехнулся Ас-Сархаддан. «Взамен мы сделаем все, чтобы ты доехал к месту назначения в целости и сохранности, и занял там достойное положение. Можешь даже стать царем, мы не станем препятствовать. И твоя уважаемая мать поедет с тобой». «И куда же я должен уехать?» — спросил озадаченный Ас-Сархаддан. «Выбирай», — пророк махнул рукой, приглашая наследника к карте, искусно вылепленной на большом столе. «Где же тут Ниневия, великий?» — спросил юноша. «Вот Ниневия, вот Вавилон, вот Дамаск, а вот Египет, а вот Оловянные острова, местонахождение которых финикийцы считают страшной тайной. Боги, мир так огромен!» — изумленно шептал Ас-Сархаддан. «А что это за гигантская земля на западе, за океаном? Я хочу туда, она будет моей, уверен?» — спросил пророк. «Туда только плыть по морю 3 месяца, но это возможно, уверен», — решительно сказал Ас-Сархаддан. Сделка состоялась, клятвы были принесены, и Ас-Сархаддан удалился. «Она будет моей», — задумчиво повторил Нибиру Унташ. «Резвый мальчик, может, все-таки казним? Сам теперь вижу, что резвый», — хмуро сказал Ахемин. «Но казнить я его не могу. Во-первых, я дал слово. Во-вторых, у меня и вправду войско взбунтуется, уж очень его уважают. А в-третьих, он еще ничего не сделал. Когда сделает, будет поздно, величайший», — сказал Хазарапат. «Я вызову нашего наварха, он просто бредит этой землей. Да и провести разведку не помешает, вдруг там что-то полезное есть». «Брат», — сказал пророк, — «царский отряд надо сиротами пополнять, не старше 7 лет, можно рабами. Природных ассирийцев там остаться не должно». Глава 3, где Малх осуществляет давнюю мечту. Аждат, 9-я сатрапия империи, год 5 от основания, месяц Нисан. Улицы Аждада кишели толпами людей. После окончания войны в город хлынул поток купеческих караванов из Иерусалима и Самарии. Иудейское царство, где после смерти отца правил 20-летний Манассия, давно уже жило в мире с империей, по сути, являлось ее вассалом. Даже Хазарапат Иудей был назначен из самой Ниневии. Первосвященник Натан, который возмутился было, сам претендуя на главенство, внезапно умер, съев что-то несвежее. Климат такой, еда быстро портится. Следующий жрец был более покладист, и в дела государства не лез. Видно, подозревал, что климат лучше не станет, и еда будет портиться и дальше. К нему зачастили эмиссары от самого великого Нибиру Унташа, который недвусмысленно потребовал приведения религиозных обрядов к общеимперским. Жрецы в Иерусалиме попытались сопротивляться, после чего Хазарапат намекнул, что царский отряд жив, здоров и по-прежнему жаждет личной встречи. Жрецы задумались и со скрипом начали постепенно переходить на книги, присланные из столицы. Тем более, что устойчивых религиозных традиций тогда еще не сложилось, а единобожие было очень слабо. В нашей реальности Манассия стал ревностным поклонником Баала и Иштар, а собственного дедушку, пророка Исаию, за приверженность единому богу велел перепилить пополам. Согласия достигли быстро, тем более, что торговый люд хотел согласия всеми фибрами души. Финикийские и филистимлянские города были собраны в 9-ю сатрапию, которую посетили сам Хазарапат Хидалу и сиятельный Хутран. Они лично побеседовали с каждым местным князем, царем и бывшим ассирийским наместником. Евнух Тайта тоже удостоился беседы, на которой безмерно удивился тому объему информации, которым владели высшие лица государства. После того разговора Тайта был удостоен звания Азата и получил 3-й класс в имперской иерархии. Повесив заветную цепь на шею, он был приведен к присяге новому царю. Хотя, лично для него, Тайты, ничего не поменялось. Как была империя, так и осталась. Ну царь новый, так это случается, все мы смертны. Но вот фраза самого сиятельного Хутрана, что вызывал ужас узнавших его людей, удивила его до глубины души. Я тебе советую, Азат, почаще беседовать со святыми людьми, служащими единому Богу и священному огню. Тогда ты поймешь, что и как должно требовать от своих людей. Не нужны запутанные законы там, где люди искренне верят в Бога и следуют его заветам. Делай добро, поступай по совести и никогда не лги, и тогда ты будешь чист перед законом. Сказать, что Тайта был удивлен, это не сказать ничего. Все боги того времени были подобны людям, и лишь Ахура Мазда выделялся из их ряда. Он не пил, не скандалил, не предавал родственников и не насиловал малолеток. Он вообще был скорее символом, недоступным для понимания, чем привычным божеством, и жертвы ему были не нужны, потому что он был беспредельно могущественной и мудрой сущностью. Ну какие там могут быть зарезанные бараны или быки, это же просто смешно. Жертвой ему была праведная жизнь и ежедневные правильные поступки. Ложь в его глазах была грехом, и никакие приношения в храм не могли этого исправить. Ведь Бог не лавочник, чтобы торговать прощением. И Тайта это принял, причем принял искренне. Имя ум холодный и рациональный, он попробовал поступать по совести и увидел, что получается как-то даже более эффективно. Пороть провинившихся он стал реже, а порядка стало куда больше. Особенно, когда бритоголовый сотрудник сиятельного Хутрана начал работать, очистив город от криминальных элементов. Население притихло в испуге, а потом даже обрадовалось. Грабежи практически прекратились, и горожане уверенно связывали это с появлением свежих могил за городской стеной. Новая серебряная и золотая монета оживила торговлю, а расчеты медью вызвали просто взрыв на рынке. Великий царь законодательно запретил платежи зерном, и теперь каждый работяга имел выбор, поесть ему сегодня, выпить лишний стаканчик или купить себе новую одежду. И зачастую получалось так, что вместо того, чтобы съесть свою пайку ячменя, какой-нибудь землекоп откладывал фулус за фулусом, а потом покупал себе новую цветную тунику, удивляя соседей непривычной роскошью. Или жена его новую одежду себе покупала, что, откровенно говоря, случалось куда чаще. В городе мелькали какие-то непривычные лица и слышалось множество наречий. Вместо ассирийцев в гарнизон посадили иламских лучников и полусотню конных персов, чтобы разбойников по пустыне гонять. Солдаты взяли за себя местных вдовушек по фигуристи, благо после иудейских налетов вдов много было, а те нарожали ребятишек, что лопотали на всех языках сразу. Местные дамы за солдат охотно шли. Парни справные, пятый класс, на минуточку, и серебром каждый месяц плата за службу идет. И ходила такая вдова по улице, нос задрав, потому как не всем такое счастье выпадает. Люди, пытаясь договариваться, учили новые слова и незаметно для себя применяли их к месту и не к месту. Жизнь потихоньку менялась. А еще Азат Тайта совершенно точно уяснил для себя одну важную вещь. Единый Бог, что был воплощением всего самого лучшего, доброго и светлого, размазней не был. И если справедливости закон требовали проломить кому-то голову или приколотить к кресту, то никаких возражений от высшей сущности и его служителей не поступало. Напротив, справедливое возмездие тоже считалось крайне благочестивым поступком. И это заложило основы новой морали, которая впоследствии сделала мир сильно отличающимся от привычного нам. А на бытовом уровне не поменялось ничего. Человеческая жизнь по-прежнему ничего не стоила, и это полностью согласовывалось с новыми религиозными постулатами. Год пятый от основания, месяц Симану, Дамаск, десятая сатрапия. Пополнение пришло на редкость неудачное. В неровной шеренге стояли парни от 15 до 18 лет, младшие сыновья из воинских семей. Десятник Хадиану брезгливо морщился. В первом же бою половина будет насажена на копья, а вторая сдохнет на марше, таща припасы. И где же такую шваль откопали? И почему всех к нему засунули? В его десятке из тех, кто вместе с ним пришел, всего трое осталось. А когда старый десятник 20-летний срок выслужил и на покой ушел, то он самого Есмахадада за Хадиану просил, чтобы, значит, его десятником назначили. Сам ветеран караван-сарай решил построить, благо таким, как он, ссуду давали на 20 лет, да еще и без процентов. Не старый еще воин, которому всего-то 35 было, взял себе в жены женщину из местных и уехал навсегда. «Держись, парень, я в тебя всегда верил», — сказал он Хадиану, у которого даже слеза навернулась. Десятник тот ему настоящим отцом стал, и жизнь в бою спасал не один раз, больше он его и не видел никогда, а теперь он сам десятник, вот как, чего скалимся, тупое мясо, рыкнул десятник Хадиану, спины выпрямили, брюхо втянули, отрыжка козлиная, тебе отдельный приказ нужен, на десятника вызывающе смотрел крепкий парень богатырского роста, ага, этот заводила, его первым ломать надо, умный, да, 5 шагов вперед, 6 взял, орал Хадиану, он сильно изменился за последние годы, хорошее питание и сумасшедшие нагрузки сделали из тонкошеего мальчишки поджарого, перевитого сухими жилами воина, и сейчас он будет учить очередного умника, который должен своего десятника бояться больше, чем врага, это и была страшная тайна ассирийского войска, что открыл ему старый ветеран на прощание. Да только Хадиану и сам о том давно догадался. Громила с ухмылкой взял 6. Он готов был проучить горластого жилистого парня, что был не намного старшего его, а он на своей улице самый сильный был. Он взял 6 в руки и встал в позицию. Десятник, глядя на него, как на кусок дерьма, бросил. Вот ведь чучело. Тебя бабушка научила так копье держать? Кровь бросилась в лицо здоровяку, и он с ревом бросился на ненавистного десятника, который с кривой ухмылкой отступил в сторону и сунул ему 6 между ног. Парень грохнулся в пыль, вызвав гогот товарищей. «Чего разлегся, падаль, я еще не начал, ты и на ногах не держишься, пьяный, что ли?» В позицию. Громила встал, медленно зверея. Он снова бросился на Хадиану, а тот, словно издеваясь, отошел в сторону и врезал ему 6 по голове. Получилось не только больно, но и обидно. Гогот нарастал, а Хадиану перестал шутить и начал жестоко избивать парня. Через пару минут тот, скуля и размазывая кровь по лицу, сидел в пыли и не помышлял о сопротивлении. Чего уставились, шакальи выкидыши? Подняли это мясо и поставили в строй. Вам сегодня весело было? Тогда 3 круга вокруг лагеря. Кто придет последним, еще круг побежит. Я не понял, чего стоим, бегом. Хадиану не видел, что сам полутысячник Асмахадат стоял в 30 шагах и довольно скалился, вспоминая себя в этом мускулистом и злом, как волк, парни. Ох, будет толк из нового десятника, и из парней этих будет толк, если не сдохнут в первом же бою. Он из них людей сделает, если в них воинский дух живет. А если воинского духа нет, то сколько ни учи, толку не будет. Так, до первого боя. А первый бой, он уже вот он. Слухи ходят, великий царь на Египет войска двинет, наследник Ассархаддан в какие-то неведомые земли собрался, и 300 человек охотников зовет, говорит, кто с ним новое царство завоюет, знатными людьми там станут, вот чудно, с 300 и царство, да только серьезно все, в Сидан сам Наварх приехал и какой-то необычный корабль строит, широкий, пузатый и огромный на диво, весь город на него ходит смотреть, слухи ходят, что за пролив к Эльфу поплывут, а это дело неслыханное, тот пролив выходом из Верхнего моря в Великий океан служит, туда только за оловом плавают на Туманный остров, а больше ничего полезного в тех диких местах и нет, чудно как все в последние годы повернулось, великие цари, как простые воины, в бою сошлись, и великие боги рассудили, что царю Ахемену правителем быть, а царь тот никого пальцем не тронул, даже тех, кто против него бился. Царский отряд, говорят, за него в огонь и в воду готов, уж больно им такой отважный боец в роли царя нравится, а еще их теперь бессмертными называют, 4-й класс присвоили и серебряные гривны на шее надели, всем, кто в том бою уцелел, а у кого такая гривна на шее, тому любой простолюдин кланяться должен. Потому что самим царем тот воин отмечен за доблесть воинскую, и жизнь какая-то странная началась. Вместе эламиты со ассирийцами служат, что столетиями друг друга резали беспощадно. Да только святые люди говорят, что все они теперь люди Ашура, который Ахура Маздой зовется. Это ему, Есмахададу, вполне привычно. Великий царь Саргон II, когда филистимлян в Арабху выселил, тоже повелел их ассирийцами называть. Тут как раз не поменялось ничего. А ему-то, солдату, какая разница, какому царю служить. Он империи служит, и гордится тем. В то же время, Сидан, 9-я сатрапия. Малх-мореход ходил по знакомым улицам, жадно вдыхая родной воздух. Все-таки тут куда лучше, чем в Бандаре, с его одуряющей липкой жарой. На Малха, с толстой витой цепью на шее, означавшей принадлежность к 3-му классу, пугливо поглядывали прохожие, почтительно кланяясь издалека. Только у самого Азата такая цепь есть, больше никто в городе не удостоен. Ростовщиков в городе не осталось, о чем Малх безумно жалел. Очень он им хотел в глаза посмотреть и поинтересоваться, сколько там еще процентов за годы его отсутствия набежало. Не получилось. Казнили всех в первый же месяц, выковыривая из тех жалких лачуг, где они пытались спрятаться. Тот, кого хотел Малх увидеть, в Карфаген уплыл, вовремя понял, куда все идет. Сволочь хитрозадая. Малх до сих пор не верил, что его безумный проект государь утвердил. Вызвали его телеграфом в саму Ниневию, а он туда на Береме приплыл, весь город в оторок введя. Никогда такого не было. За 3 недели всего добрался. Сам государь удостоил Малха похлопывания по плечу, чуть в землю его не вбив. А потом пророк его к себе вызвал и немыслимую по сложности задачу поставил. Разрешил он ему в ту неведомую землю отплыть, да только корабль совсем другой оказался нужен. И начался у них разговор, который только к утру завершился. Малх с гудящей головой от величайшего вышел, потому что выяснилось, что он в мореплавании не понимает ничего, и в парусах не понимает, и в еде для команды, и как править кораблями, оказывается, тоже ничего не смыслит. Да разрази его боги, но даже не думал, что зерно надо в бочках хранить, что изнутри бронзовым листом обшиты, и что лимоны солить надо, и с собой брать, и в том походе есть, иначе перемрут от недостатка. Не понял он, чего, но что-то важное в тех лимонах было, и парусов нужно не один, а много и все разные, и мачты одной не хватит, и отвесил никакого толку, и что мясо надо в соли обваливать и в бочке запрессовать, и что нужно хлеб в печи сушить до каменного состояния, иначе пропадет. Да столько Малх узнал, что сутки спал после того разговора, а когда проснулся, лист бумаги взял и уголек, и рисовать начал. Все, как пророк сказал, 3 мачты, 3 яруса парусов на них. Да только когда те мачты делать начали, не получилось у них ничего. Все мастера отказались, и ни за какие деньги такое делать не стали. Не понимаем, говорят, как это крепить все, чтобы буря не поломала. Пришлось 3 мачты с непривычными косыми парусами сделать, один другого меньше. Сам пророк посмотрел, хмыкнул и сказал, что это судно каравеллой называется. Слово то какое странное, но красиво, понравилось всем. Наследник покойного царя клич кинул. 300 человек охотников собирает, и всех обещает в новых землях знатными людьми сделать. Уже появились желающие, в основном из тех, кто с ним иудеев бил. Очень они наследнику преданы оказались, да и награда немалая обещана. Через 1/2 года выход назначен, а мясо пророк велел уже сейчас засолить, иначе готово не будет. Честно предупредил, что дрянь невозможная и тухлятиной вонять станет, но деваться в открытом море некуда, сожрешь и не поморщишься. Но самое главное другое было, на корабле 2 жреца поплывут, у одного из них какой-то затейный прибор был, которым он высоту солнца над горизонтом измерять должен был, и с помощью этого прибора они должны будут назад дорогу найти. Он, Малх, после похода в Красное море и поисков канала фараонов, с тем жрецом назад в Дурунтаж поехал. Сам пророк тогда прискакал и внеочередной симпозиум, слово то какое странное, объявил. Жрец тот, раздуваясь от важности, чертеж земель представил и прибор, что для этого собрал. Слушали его все, затаив дыхание. По лицу пророка понятно было, что сейчас личной статуи удостоит, звание мудреца, и славу в веках обеспечит. Но пророк сказал, что сделано всего 1/2 дела, и для определения точного места нужно 2 линии совместить, и на большом чертеже земель показал как. Все быстро поняли, и даже он, Малх, хоть и чудно это все было, всю жизнь отцы и деды вдоль берега ходили, и не заблудился никто. Хотя нет, бывало, бури в открытое море уносило, тогда беда. Хорошо хоть, верхнее море со всех сторон суши окружено, и сказал пророк, что 2-я линия через измерение времени производится. Он, как ему жрецы сказали, всегда так делал, как будто загадки загадывал, ну или сам не знал, это Малх такое подумал. Но о таком тут даже и помыслить не мог никто, ведь великий пророк из всех мудрецов наипервейший был, а он, Малх, не уч сидонский и тупоголовый ишак, раз такое посмел вслух сказать. Он, пророк, в милости своей, дает им самим великие открытия сделать, и личной статуи удостоится, а то бы только его статуя одна и стояла, и вообще, шел бы он, пока посохом от настоящего мудреца, личной статуи пока не удостоенного, по дурной голове не получил. Так что тот жрец в дальний поход пойдет, и за это пророк ему не то, что статую в Алле мудрецов обещал, но и в родном городе главную площадь его именем назвать. Жрец от чувств даже в обморок упал. Думал Малх, что уж и не удивить его ничем, Да только пророк велел крысоловок побольше наделать в тот поход. Сказал, что крыс много будет, а от них болезни. И еще сказал, что когда совсем худо будет, то тех крыс они за милую душу жрать будут. Только вот беда какая. Ни про какие лимоны Малх слыхом не слыхал. И крысы на финикийских кораблях тоже не водились. Чего им делать там? Они зерно по амбарам жрут. Или ради такого дела специально на борт полезут. Может, светлый бог во сне пророку что-то не то говорит? Или он всю мудрость величайшего постичь не может? Великие боги, да куда же его, Малха, несет? Глава 4. Дела египетские. 4 года назад. Напата, египетское царство. В настоящее время, Карима, Судан. Фараон Тахарка заслушивал доклад бритого наголожреца. Вести приходили неутешительные. Вроде бы и радоваться надо, злейший враг, Синахериб, погиб в поединке, как простой воин. Да только особенных поводов для радости нет. Вместо того, чтобы силы обоих царств в жестокой битве истощить, персидский царь после победы даже усилился, а ассирийских воинов и вельмож возвысил. Ассирию он разорять не стал, жителей с земли не согнал и рабами не сделал. Просто царем Ашура стал, как будто ассириец природный, и дети покойного царя присягнули ему, потому что он их отца с почестями, как великого воина, похоронил, и их матерей все, как цариц, почитают. От веку не бывало такого. Тахарка, сам великий воин, даже головой в удивлении покрутил. Он бы уж точно всех под нож пустил, и детей, и вельмож, и тех цариц. Нечего поганое семя оставлять, все равно ненавидеть будут. Вот ведь чудной персидский царь, как ребенок, наивный. Но хоть он и чудной, а правитель толковый, и сосед ближний, получается. Сам Тахарка сколько раз со ассирийцами бился, бойцы отменные. Сколько трудов ему стоило тогда, чтобы и в Египет ассирийцы Синахериба не вторглись. Сколько золота хитроумные жрецы в Сидоне раздали в свое время, в Иудее, и в Аждаде, и не выговоришь. Помогло им, что смуту тогда смогли в тылу врага разжечь, и царь иудейский Езекия с помощью Египта смог Иерусалим удержать. Даже царя Аждада, что убежище попросил, проклятому Саргону II выдать пришлось. Тот записал даже: «Я разграбил город Аждад, и Еманни, его царь, испугался моего оружия и он бежал в земли страны Милуха и жил там, как вор». Шабатаку, царь земли Милуха, услышав о силе богов Ашура, Набу и Мардука, которых я явил над всеми землями, он привел Еманни в кандалах, цепях и наручниках, плененного в моем присутствии. Вот на такой позор пришлось пойти, а то бы и неизвестно, что было бы с великим царством. И 20 лет не прошло, как его божественный отец Пианхи объединил Египет, разбив коалицию князей и царьков, что правили в дельте Нила. Впервые со времен Рамзеса II, Египет стал сильным, без внутренних смут. Тот фараон правил 66 лет, и это стало золотым веком Египта. Но потом наступила страшнейшая засуха, которая сдвинула с места целые народы, что с отчаянием обреченных пошли искать себе новые земли. Они их находили, и те, кого они согнали с собственных пашен и пастбищ, точно так же повалили дальше, грабя и разрушая все на своем пути. Они двигались на кораблях, отчего и получили свое название. Весь Ближний Восток запылал.